Они подталкивали друг друга локтями, переполненные радостью, и шумно провозглашали тосты за кормчего и за корабль. «А что, вражеские корабли, здесь есть что-нибудь близко? Как насчет добычи, кормчий?» — полюбопытствовал Джинсель. «Много. Ты о стольких и не мечтал. Мы все богачи». Новые крики радости. «Как раз вовремя. Богаты, да? Я куплю себе замок. Боже мой, всемогущий! Когда я вернусь домой? Богаты? Молодец, кормчий! Перебить кучу папистов? Хорошо!» — осторожно сказал Жан Ропер. «Очень хорошо!» «Какой у вас план, кормчий?» — задал вдруг вопрос Ван Нек, и все сразу замолчали. «Я перейду к этому через минуту. У вас есть охрана? Вы можете свободно ходить, когда вам захочется? Как часто?» Винг быстро начал. «Мы можем свободно передвигаться по деревне. Ну, может, на поллиги вокруг нее. Но нам нельзя выходить в Эдо и пересекать мост», — радостно перебил Сонг. «Расскажи ему про мост, Джохан». «О, ради бога, я и собирался как раз про этот мост, Сонг, ради бога, не прерывай, кормчий. Вон там, в полумиле к юго-западу отсюда, есть мост. На нем масса всяких объявлений. Вот до него нам и можно топать, за него заходить нельзя. Киндзиру, ей-богу, так говорят самураи. Ты понимаешь, что значит киндзиру, кормчий?» Блэксорн кивнул, но ничего не ответил. «Кроме этого, мы можем ходить, куда нам захочется, но только до оград. Эти ограды кругом, на расстоянии полумили. Боже мой, разве можно поверить? Скоро домой! Расскажите ему о докторе и о...» «Самурай прислал нам однажды доктора, кормчий. Нас заставили раздеться, и он нас осматривал. Да, достаточно человеку устроиться до ветру, и какой-нибудь негодяй-туземец уже на тебя глазеет. Кроме этого, кормчий, они не докучали нам, кроме того, что... Эй, не забывай, что доктор дал нам эту чертову противную молотую травку под названием чар. Противно, ее, наверное, надо было бы настаивать в горячей воде, но мы ее выкинули. Когда болеем, старина Джохан пускает нам кровь, и все в порядке». «Верно», — кивнул Сонг, — «мы выбросили этот чар». «Ну, вот так и было, за исключением...» «Здесь нам повезло, кормчий, не так, как сначала. Это верно, сначала... Скажи ему про инспекцию, Баккус. Я собираюсь к этому перейти. Ради бога, потерпите, не сбивайте. Как я могу ему что-то рассказать, если вы все болтаете? Налейте мне выпить», — взмолился Ван Нек и продолжал. «Каждые несколько дней сюда приходят самураи. Мы выстраиваемся снаружи, и они нас пересчитывают. Потом дают нам мешки с рисом и деньги, медную мелочь. Этого хватает на все, кормчий. Мы меняем рис на мясо и другие продукты, фрукты и все остальное. И женщины делают все, что мы хотим. Сначала мы...» «Но так было не все время. Расскажи ему, Баккус». Ван Нек сел на пол. «Боже, дай мне силы!» «Ты заболел, бедняга!» — заботливо проворковал Сонг. «Тебе лучше всего не пить больше, или ты опять допьешься до чертиков, а?» «Он раз в неделю напивается до чертиков, кормчий, мы все тоже». «О, Господи, да помолчи ты! Дай мне рассказать все кормчему!» «Это ты мне? Да я не сказал ни слова, я тебя не прерывал. На вот твой стакан». «Спасибо, Сонг. Ну, кормчий, сначала они засунули нас в дом в западной части города. Внизу уже, около полей. Черт возьми, тогда давай ты рассказывай эту историю, Джохан». «Хорошо, о боже, кормчий, и это было ужасно. Ни еды, ни выпивки, и эти чертовы бумажные дома, как будто живешь в поле, ни помочиться, ни в носу поковырять. Ничего не сделаешь, чтоб за тобой кто-нибудь не подсматривал, да? Самый слабый шум, и тут же собираются все соседи, и уже самураи на крыльце. А кому нужно, чтобы вокруг слонялись эти мерзавцы, а? Они размахивали перед нами своими мечами, кричали, вопили, просили нас вести себя спокойно. Однажды ночью кто-то уронил свечу, так эти обезьяны прямо обмочились». «Боже мой, вы бы это слышали! Они прибежали из своих деревянных домов с ведрами воды! Проклятые! Сумасшедшие! Шикали, кланялись, ругались! Всего-то одна паршивая стена сгорела, а сбежались они прямо сотнями, как тараканы! Негодяи вы! Ага, дальше!» «Ты хочешь рассказать? Ну, Джохан, не обращай на него внимания, он всего только паршивый повар». «Что? А, заткнись, ради бога!» Ван Нек поспешил продолжить рассказ. «На следующий день, кормчий, они выпроводили нас оттуда в другой дом, у пристани. Там было так же плохо. Потом, через несколько недель, Джохан наткнулся на это место. Ему, единственному из нас, разрешали выходить. На этот раз из-за корабля. Они каждый день забирали его и вечером приводили обратно. Он ходил на рыбалку, мы были всего в нескольких сотнях ярдов от моря. Лучше ты расскажи об этом, Джохан». Блэксон почувствовал зуд в босой ноге и машинально почесал ее, но стало еще хуже. Тут он увидел пестрое пятно на ноге от блошиных укусов, а Винг гордо продолжал. «Все так и было, как говорил Баккус кормчий. Я спросил Сато-сама, нельзя ли нам переехать, и он сказал, да, почему бы и нет». Они обычно отпускали меня ловить рыбу на одной из своих маленьких лодок, чтобы я мог убить время. Вот мой нос и привел меня сюда, кормчий. Старый нос привел меня к крови. Блэксерна осенила. Бойня! Бойня и дубильня! Вот оно что! Он замолчал и побледнел. Что такое? В чем дело? Так здесь деревня эта? «Боже мой, эти люди, это? Так что тут плохого?» — удивился Ван Нек. «Верно, здесь живут это». Блэксерн отмахивался от москитов, заполнивших все пространство. По его коже побежали мурашки. «Проклятые жучки! Они же гнилые, не так ли? Здесь же дубильня, да?» «Да, несколько улиц наверху. Ну и что?» «Ничего». Я не узнал запаха, вот и все. «А что тебе это?» «Я, дурак, не понял. Если бы я видел мужчин, я бы догадался по коротким волосам, а с женщинами никогда не знаешь, извини. Ну, продолжай свою историю, Винг». «Ну, тогда они сказали...» Жан Ропер прервал их. «Подожди минутку, Винг». «Так что тут такого, кормчие? Что плохого в это?» «Только то, что японцы считают их другими существами. Они палачи, живодеры, имеют дело с трупами». Он чувствовал, что на него все смотрят, особенно Жан Ропер. «Это живодеры. Это их работа». — повторил он, пытаясь говорить как можно беззаботнее. «Они убивают старых лошадей и быков и имеют дело с мертвецами». «Ну что тут плохого, кормчий? Ты сам не меньше дюжины раз хоронил людей, клал их в саваны, обмывал. Мы все так же делали, да? Мы сами разделываем мясо, всегда так делали. Джинсель, вот он был палачом. Что тут плохого?» Ничего, конечно, Блэксерн знал, что это так, и все же чувствовал себя оскверненным. Винг фыркнул. «Это лучшие из всех язычников, которых мы встречали. Они больше похожи на нас, чем все остальные ублюдки. Нам чертовски повезло, что мы здесь кормчий. Нет проблем со свежим мясом и жиром. Они дают нам все, и не надо ни о чем заботиться». «Правильно». «Если бы вы жили с это, кормчи, боже мой, да кормчему приходилось все время жить с другими негодяями, он не знает никого лучше их. А что, сходить за толстозадой Мэри Сонг? Или двухзадой? Нет уж, ни ее, ни эту старую шлюху, кормчему захочется чего-нибудь особенного. Давай спросим, мама-сан». Бьюсь об заклад. Он изголодался по настоящей жратве. Эй, Сонка, отрежь-ка ему кусок мяса. Вот еще Грок. Трижды ура кормчему!» В этом веселом гвалте Ван Нек хлопал Блэксерна по плечам. «Вы дома, кормчий, старина! Теперь вы вернулись к нам! Наши молитвы услышаны, и теперь все хорошо! Вы дома, старина! Слушайте, ложитесь на мою койку, я требую!» Блэксерн приветливо помахал рукой в последний раз. Из темноты в дальнем конце моста послышались ответные крики. Как только он отвернулся, его вынужденная сердечность испарилась. Он повернул за угол, стража из 10 самураев шла за ним. По дороге обратно в замок он погрузился в мучительные раздумья. «Ничего плохого нет в это, и все-таки все здесь не так». А его команда, его собственные люди, а эти язычники, иностранцы, враги, он плохо различал улицы, мосты и переулки, которыми они проходили. Вдруг он поймал себя на том, что засунул руку в карман кимоно и чешется, и тут же остановился, как вкопанный. «Эти чертовы грязные...» Он распустил пояс, содрал с себя промокшее от пота кимоно и, как если бы оно было грязное, скомкал и бросил в канаву. «Досо, нандеска, анджин-сан!» — обратился к нему один из самураев. «Нанимо! Ничего, ей-богу!» Блэксерн двинулся дальше со своими мечами. «Ах, это вакаримас, гомен насаи!» Самураи залопотали что-то между собой, но он не обращал на них внимания. «Так-то лучше», — подумал он про себя, сделанным облегчением, не заметив, что идет почти раздетым, зато кожа перестала чесаться, когда он сбросил кимоно с набившимися туда блохами. «Боже мой, как бы я хотел прямо сейчас принять ванну!» Он поведал команде о своих приключениях, но не о том, что стал самураем и хатамото, или о том, что он один из любимчиков Торанаги, или о Фудзико и о Марико тоже, и что они должны будут пристать в Нагасаки и штурмом брать черный корабль, и что он будет командовать самураями. «Это можно сделать позднее», — сказал он себе устало, — «как и все остальное. Смогу ли я когда-нибудь рассказать им о Марико-сан?» Его деревянные башмаки простучали по деревянным планкам первого моста. Часовые самураи, также полуголые, сидели в небрежных позах, пока не увидели его. Они сразу же встали и вежливо раскланялись, напряженно следя за Блэксерном, пока он проходил мимо. Им казалось невероятным, что этому чужеземцу так симпатизировал господин Торанага. И это совсем уж невероятно удостоил его никогда ранее не дававшегося варварам звания хатамото и самурая. У главных южных ворот замка его ждал еще один сопровождающий. Блэксерна проводили в дом, расположенный в пределах внутреннего кольца. Ему отвели комнату в одном из укрепленных, хотя и очень симпатичных гостевых домиков, но он вежливо отказался сразу же идти туда. «Пожалуйста, сначала в баню», — сказал он самураю. «Ах, понятно. Это очень предусмотрительно с вашей стороны. Банный домик вон там, Анджин-сан. Да, жаркий сегодня денек, не так ли? И я слышал, вы спускались к этим грязнулям. Остальные гости в вашем домике оценят вашу предусмотрительность. Я благодарю вас от их имени». Блэксерн не уловил всей этой любезной речи, но понял слово «грязнулям». «Так называют моих людей и меня, нас, а не их, бедняк, не это». «Добрый вечер, Анджин-сан», — приветствовал его главный банщик. Это был огромный средних лет мужчина с большим животом и мощными бицепсами. Его только что разбудила служанка. Прибыл поздний посетитель. Он хлопнул в ладоши. Появились банщицы. Блэксерн прошел за ними в мыльную. Его сполоснули, намылили. Он попросил повторить все снова. Потом уже в ванной комнате влез в очень горячую воду и терпел сколько мог. И, наконец, отдался умопомрачительной хватки массажиста. Сильные руки мяли его, втирали в кожу ароматное масло, раскручивали мускулы и шею. Потом его провели в комнату отдыха, где подали выстиранное, просушенное на солнце кимоно. Блэксерн прилег, глубоко вздохнул и полностью отдался необыкновенно приятному ощущению возвращающейся бодрости и одновременно расслабленности. «Дозу гомен насай, хай, Анджин-сан, хай домо». Принесли зеленый чай. Он сказал служанке, что останется здесь на ночь, не хочет идти к себе. Потом один, в полном спокойствии, он пил чай, чувствуя, как этот напиток окончательно очищает его. «Противного вида обугленная трава», — с отвращением вспомнил он, — но тут же поправил себя вслух: «Будь терпелив, не давай разрушить свою внутреннюю гармонию. Они только бедные невежественные глупцы, которые не знают ничего лучшего. Ты был таким же когда-то. Ничего, теперь ты можешь показать им, да?» Он сумел выкинуть все это из головы и достал словарь, но сегодня вечером, в первый раз с тех пор, как получил этот словарь, он осторожно отложил его в сторону и задул свечу. «Я слишком устал», — утешил он себя. «Ну уж не настолько, чтобы не ответить на простой вопрос», — напомнил ему внутренний голос. «Они и вправду невежественные глупцы. Или это ты дурачишь себя?» «Ну, будет. Я отвечу позже, когда придет время. Сейчас я уверен в одном. Не хочу, чтобы они были поблизости». Он повернулся к стене и отогнал эти мысли в дальний угол сознания. Ему просто необходимо выспаться. Проснувшись, Блэксерн почувствовал себя отдохнувшим. Чистое кимоно и набедренная повязка стаби лежали рядом. Ножны обоих мечей были тщательно вычищены. Он быстро оделся и вышел на улицу, где его уже ждали самураи. Они поднялись и отвесили поклоны. «Сегодня мы охраняем вас, Анджин-сан. Спасибо. Мы идем на верфь? Да, вот ваш пропуск. Благодарю вас. Могу я узнать ваше имя?» «Мусаси Мицутоки». «Спасибо, Мусаси-сан. Пошли». Они спустились к верфям. Эразмус крепко держался на якоре на глубине трех саженей. Трюмы в превосходном состоянии. Блэксерн нырнул с борта и проплыл под килем. Обрастание днища минимальное, несколько ракушек. Теперь на борт. Что ж, руль в полном порядке. На складе сухо и чисто. Он нашел кресало и выбил искру на пробную порцию пороха. Воспламенение мгновенное, порох в прекрасной сохранности. «Так, полезем на небо, с верхушки фок-мачты он поискал, нет ли угрожающих трещин, поломок, обрывов. Нет, ни там, ни по пути на мачту, нигде либо еще в рангоуте ничего подозрительного. Правда, многие веревки и ванты соединены неправильно, но это пустяк, исправим за полвахты». Оказавшись снова на юте, он позволил себе широко улыбнуться. «Корабль выглядит как...» «Как что?» Блэксерн не придумал подходящего слова, он только засмеялся. Ему хотелось еще побывать в своей каюте, и он опять спустился вниз. Но здесь, в этой знакомой тесноте, он вдруг почувствовал себя чужим и одиноким. Мечи его лежали рядом, на койке. Он потрогал их, вынул продавца масло из ножен. Работа изумительная, жало лезвия наточено отлично. Он разглядывал меч с чувством удовольствия. подлинное произведение искусства. Да, но смертельного искусства, — подумал он, поворачивая меч на свету. Эти мысли всегда приходили ему в голову, когда он смотрел на мечи. «Сколько смертей на тебе за все твои 200 лет? Сколько еще будет до того, как погибнешь сам? Неужели мечи живут своей жизнью, как говорила Марико-сан?» «Марико, что с ней?» Отблески с поверхности моря проникли в каюту и прыгнули на сталь. Вся его меланхолия тут же исчезла. Он убрал продавца масла, стараясь не трогать лезвие пальцами. Малейшее прикосновение, согласно понятиям японцев, могло повредить такую совершенную вещь. Блэксорн, облокотившись на койку, вглядывался в пустынную поверхность моря. «Так что с руттерами и навигационными инструментами?» — обратился он к своему отражению в медной морской лампе, тщательно начищенной, как и все кругом. Но отражение молчало. «Купишь в Нагасаке, когда будешь набирать команду, и позаимствуешь у Родригеса, да-да». Тебе же придется захватить его перед тем, как напасть на корабль, не так ли? Он видел в медном зеркале, что улыбается. «Ты уверен, что Таранага даст тебе уйти, да?» И ответил уверенно: «Да. Поедет ли он в Осаку или нет, я получу все, что мне надо, и Марико тоже». Довольный, он засунул мечи за пояс и поднялся на палубу. Там пришлось подождать, пока снова опечатают двери. Когда Блэксорн вернулся в Осаку, было еще очень рано. Удалось заехать в отведенное ему помещение перекусить. Немного рису, 2 порции рыбы, поджаренной на углях с соевым соусом. Удалось научить этому своего повара. Маленькая бутылочка саке, потом чай. «Анджин-сан, хай!» Сёдзи распахнулись, за ними кланялась застенчиво улыбающаяся Фудзико.